Глава 24. Вдовствующая герцогиня придерживалась мнения, что ритуал ухаживания должен начаться сегодня же, на балу. Ян думал, что после 2 лет вынужденного изгнания Элизабет обрадует такая перспектива. Тем более, что на вчерашнем балу она подстрелила самую крупную добычу сезона. Однако она наотрез отказалась идти на бал, отговорившись тем, что хочет сначала показать Яну Хевенхёрст, после чего можно будет и поприсутствовать на каком-нибудь балу. Герцогиня настаивала, Элизабет упиралась, и Ян с мягкой улыбкой наблюдал за их пикировкой. Хевенхёрст находился всего в 1,5 часах езды от Лондона, и он не понимал, почему одно может помешать другому. Он даже сказал об этом, но Элизабет смущенно посмотрела на Александру и покачала головой на молчаливое предложение подруги. В конце концов, было решено, что Ян поедет в Хевенхёрст завтра, а Элизабет для соблюдения приличий будут сопровождать Александра Таунсенд с мужем. Ян был страшно рад, что будет видеть рядом со своей невестой лицо своего друга, а не замороженные черты Люсинды Трокмортон-Джонс. По пути домой он весело представлял себе реакцию Джордана, когда тот узнает, что жена назначила его в качестве дуэньи к Яну, с которым они обошли когда-то все игорные дома Лондона, включая и те, посещение которых считалось неприличным. Он снова подумал, почему Элизабет отказалась идти на бал после 2-летнего затворничества, и его улыбка вдруг испарилась. До него дошло, наконец, что явилось тому причиной, и сердце его снова болезненно сжалось. Ему настолько врезался в память образ фривольной богатенькой девицы, которую она разыграла перед ним в Шотландии, что он совсем забыл о той нищете, в которой она живет, считая каждый шиллинг. Наклонившись вперед, он назвал кучеру адрес и через несколько минут входил в апартаменты самой дорогой и известной лишь избранному кругу модистки. «Это невозможно, месье Торнтон», — развела она руками, когда он сказал, что ему нужно, чтобы через неделю в дом номер 14 на Променад-стрит для леди Элизабет Кэмерон был доставлен полный гардероб, включая дюжину бальных платьев. «Для этого мне понадобится 2 дюжины мастериц и как минимум 2 недели». «Так наймите 4 дюжины и управитесь за неделю», — любезно предложил месье Торнтон, но в голосе его звучало раздражение человека, которому пришлось столкнуться с менее развитым интеллектом. Спохватившись, он загладил свою оплошность очаровательной улыбкой и вручил ей чек, при взгляде на который ее глаза расширились от удивления. «Рано утром леди Кэмерон уезжает в деревню. Таким образом, в вашем распоряжении еще весь день и весь вечер, чтобы снять с нее мерки», — продолжил он. Указав кончиком пера на кусок великолепного изумрудного шелка с золотыми нитями, он подписал еще один чек. «И пусть первое бальное платье будет из этого. Приготовьте его к 20-му». Он протянул ей чек. «Это покроет ваши расходы». И зная, что указанная в чеке сумма как минимум вдвое больше необходимой, добавил: «Если же этого не хватит, пришлите мне счет». «Да», — слегка ошалев от такого натиска, пролепетала француженка, «но я не могу отдать вам этот изумрудный шелк. Я обещала его леди Маргарет Митчем». Ян на секунду задумался. «Я удивлен, что вы порекомендовали ей этот шелк, мадам. Такой цвет придаст ее лицу болезненный оттенок. Советую вам передать ей мои слова». Ян не имел ни малейшего понятия, кто такая была леди Маргарет Митчем, но это не имело никакого значения. После его ухода в гостиную вошла девушка и хотела унести изумрудный шелк в мастерскую. «Нет», — остановила ее хозяйка, любуясь из окна высокой широкоплечьей фигурой Яна, который в этот момент садился в экипаж. «Этот шелк пока не трогайте». «Но его выбрала леди Митчем». Бросив еще один томный взгляд на отъехавшего в экипаже красавца, который знал толк в хорошей одежде, француженка задумчиво проговорила: «Лорд Митчем стар и слаб глазами. Разве он сможет оценить платье из такой ткани?» «Но что я скажу леди Митчем?» — расстроилась девушка. «Скажи ей», — с кривой усмешкой ответила хозяйка, «что месье Торнтон, нет, маркиз Кенсингтонский, сказал, что этот цвет придаст ее лицу болезненный оттенок».